Today, сегодня we're looking at chapter 11, мы рассматриваем главу 11 and, chapter 12, и главу 12. Считать воспевание благочестивой деятельностью и невнимательное повторение как оскорбление. Мы напоминаем себе, что приближается последний период Картики. So Krishna's been very kind. Кришна очень добр, I've had nice что у нас было хорошее общение. Преданные приезжают поделиться своими реализациями с нами. Чандравали с вами здесь, Равиндра Сварупа, и до вчерашнего вечера был Шута Кирти, один из личных слуг Шрилы Прабхупады. And I was just thinking last night. И вчера вечером мне пришла мысль, когда мы разговаривали с ним во время просада перед тем, как он уехал. I was appreciating, as I'm sure you all were. Я оценил, надеюсь, вы все тоже, его простоту, чистоту, преданность. And perhaps realizing. И, возможно, понимая, насколько сложное служение он выполнял. And it has a lot to do with. И он имел близко дело с настоящей духовной трансформацией. Представьте себе путешествовать с кем-то по всему миру и быть настолько внимательным к нуждам и потребностям человека, когда во всем мире жить, как правило, в комнате рядом со своим духовным учителем и ждать, когда вас может вызвать в любой момент. То есть это значит, у вас нет своей личной жизни. Все сосредоточено на том, как служить. Несомненно, таково положение истинной духовности в ее высшем проявлении. Не так, что когда мы говорим о сознании Кришны или любом истинном представителе, существует полная шаранагати, предание в смысле, что человек полностью отождествляет себя с объектом своей любви. Личность по-прежнему остается, он не имперсоналист. Как для большинства из нас, сатвичная жизнь на ферме, несколько недель, месяцев, страсти активируются, человек становится неспокойным. Иногда, когда мы занимаемся одним и тем же служением, мы тоже приходим беспокойство. Представьте себе служение, когда 24 часа в сутки вы ждете звонка. Если кто-то врач, то несколько дней у вас бывают такие суточные дежурства, иногда 24 часа, и вы работаете по срочному вызову. Это очень напряженно. Поскольку все сосредоточено на этом долге. Если у человека недостаточно реализации относительно важности такого служения, определенной любви к людям, с которыми он общается, огромной честности профессии, становится сложно. Мы знаем много врачей, много слуг, которые теряют терпение. Или это становится механическим в отношениях с другим человеком. И иногда они принимают решения, дают рецепты и оценки, которые не очень точны, правильно. Это происходит, поскольку их устойчивость постоянно находится под угрозой, особенно если ум по-настоящему не принимает. Тогда человек выполняет свою работу нехотя. Вы поразитесь, когда узнаете, как много врачей убили пациентов на операционном столе из-за ошибки, и возникли осложнения, с которыми человеку придется мучиться до конца жизни. Лишь небольшое количество таких случаев было раскрыто, поскольку кто скажет, кто узнает об этом в большинстве случаев. Но как любой Человек, который пытается наладить что-то, автомобиль, стиральную машину, или какой-то прибор, поскольку у людей есть слабости, они вносят их в работу. And so, like our chapter 11, it looks at this notion. Поэтому в 11 главе он рассматривает точку зрения, когда благочестивая деятельность, деятельность ради плодов смешивается с истинной духовностью. Authentic spirituals are quite rare. Истинно духовных людей очень мало. Есть много религиозных людей, которые следуют всевозможным традициям. But it's the same old paradigm. Но у них остается прежняя парадигма следовать законам Бога, совершать ритуалы, петь гимны, совершать яги, аскезы, молитвы, поскольку вы хотите чего-то или пытаетесь чего-то избежать. Такова природа большинства религиозных людей. Тем не менее, они пытаются обращаться к святым, духовным наставникам, пытаются обращаться к Богу, Кришне, но на самом деле в настроении «Бог, ну сделай что-нибудь». И в большинстве случаев это нечто связанное с улучшением своей материальной жизни или психологическими моментами. В молитвах Шикшаштаки, которые мы читаем каждый день, в конце говорится, «Нет для меня иного Господа, кроме Кришны, и Он вовеки им останется, даже если Он грубо обнимет меня или разобьет мое сердце, не являясь передо мной. Он может грубо обнять меня, может явиться, может не явиться, может делать то, что мне кажется, Он должен или не должен, но все в порядке, поскольку мое понимание таково, Он знает, что для меня лучше, а мое понимание касается моих желаний в настоящий момент, что может не всегда оказаться лучшим для развития души. Независимо ни от чего, я принадлежу Ему, и все, что доставляет удовольствие Господу, также приятно мне, и я готов полностью принять это. Мы практикуем ежедневно в обществе преданных, в отношениях с нашими духовными учителями. Мы получаем шанс оценить эгоизм или бескорыстие. У нас есть шанс обратиться к ложному эго, поскольку как только ложное эго уходит, освобождаются просторные дороги для любовного обмена и реализации любви как достояние каждого. Ложное эго мы обсуждали много раз, у него много способов, как оно проявляется. Когда мы по-настоящему чувствуем ответственность, нет истинной, неподдельной благодарности и любви, и также мы обнаружим, что у нас открывается удивительное видение, что мы собой представляем, которое вгоняет нас в краску, и над чем нам надо работать. Не случайно, что практически все слуги Прабхупады пали, почти все. И поскольку он возвышался, его работа была очень честной и все объясняла. Поскольку это человек с очень чистым сердцем. И практически все из них в какой-то момент оставили служение. И в то же время на это можно взглянуть двояко. Можем сказать, ух, сознание Кришны настолько сложное, что человек может находиться так близко в обществе чистого преданного Господа, а ум и разум могут по-прежнему быть такими необузданными, иногда даже еще сильнее из-за того, что человек соприкасается с чистотой, и поэтому его желания к чувственным наслаждениям усиливаются, их можно скрывать, но не получится быть настолько внимательным и ответственным за то, что вы делаете, говорите, думаете. Он был с Прабхупадой долго, 2 года. Но в другом смысле это совсем недолго в сравнении с тем, сколько большинство из нас являются преданными или в сравнении с нашим возрастом. Я могу сказать, хорошо, этот человек не может оставаться сосредоточенным в преданном служении день за днем. Этот лидер, этот саньяси, так какова же моя надежда? Или человек может посмотреть на это, сколько милости, поскольку в случаях, даже когда происходил временный отход, Шрила Прабхупада находил и помогал до тех пор, пока человек был доступен. Он спрашивал об одном из слуг, я сказал, по моим сведениям, он в Аризоне, он продолжает, но связался с New Age. Сознание Кришны тоже, но не так явно. Однако, как в большинстве случаев, когда приходит момент смерти, Прабхупада приходит на помощь. Были случаи, когда преданные, слуги и также обычные преданные, которые вроде отклонились, и Кришна устроил так, что у них был медленный период трансформации, долгий период ожидания смерти, за время которого они смогли пересмотреть свою позицию. Это также не случайно. И напоминает нам, что нет потерь, если мы вкладываем в преданное служение, что оно... Они на самом деле остаются с нами. Мы можем видеть это, возможно, слишком сложно, поскольку так часто человек поскальзывался или был сбит с толку. А в некоторых случаях они пропадали на годы, многие годы. Или мы можем сказать, насколько могущественен процесс, что Кришна по-прежнему здесь. И Он позволяет нам по-настоящему работать над собой. У нас разные пути, как мы это делаем. Иногда мы отвергаем, иногда замедляем свое развитие. Иногда упускаем цель. Кришна ждет, позволяя нам работать. Как многие, кто оставил общество, они возвращаются разными путями. Поскольку семена посеяны, и они очень могущественны. И также можно еще поразмышлять, как преданные, о которых я говорю, общались со Шрилой Прабхупадой, насколько личностным был Шрила Прабхупада и продолжает быть. Одновременно, насколько он похож на обычного человека, что является еще более возвышенным проявлением милости Кришны, что Кришна, когда приходит Сам или посылает особых слуг, они принимают множество человеческих черт, чтобы нам было проще общаться. Иначе они были бы настолько недосягаемы, и все, что они говорили и делали, мы бы решили просто поклоняться им, а не работать над собой. Мы не могли бы установить личный контакт. Итак, что такое сознание Кришны и другие традиции? В той степени, в какой люди по-настоящему, подлинно, неподдельно следуют и почитают глубокую духовность, это то, что нас объединяет. Вчера я поклонялся божествам, и я включил новости. Поскольку было воскресенье, новостей не было, был проповедник. И он говорил очень хорошие вещи, но красной нитью проходило, что если вы желаете разбогатеть, стать здоровым, избавиться от чего-то, тогда обращайтесь к Богу. Конечно, это правда, но это очень примитивная правда. Вы хотите это, хотите то, заботьтесь о матери и отце. Но где да исполнится воля Твоя? Ведь это так явно прослеживается во всех Писаниях. Вы можете полагаться на «дай нам хлеб наш насущный», но да, но где будет воля Твоя, что является высшей концепцией? Можем заниматься деятельностью кармы мимамса или кармаканда, но это является частью ведической космологии. Но где шаранагати? Это не значит отбросить нашу индивидуальность. Это не значит отказаться от свободы, но это значит высшее проявление истинной свободы. Это значит делать то, что выпустит нас из тюрьмы. И мы можем воспользоваться преимуществом картики, чтобы посмотреть ближе и стать более искренними в своей жизни, в своей общине, как мы относимся друг к другу. Я просил вас делиться тем, что вы осознали, о чем читали, всегда, но особенно в этот период, получая разные реализации, которые будут естественно приходить. Если вы будете больше делиться, вы обнаружите, что к вам приходит больше реализации. Если у вас есть желание делиться, вы обнаружите больше реализации, когда вы читаете, слушаете лекции, размышляете над разными темами. Так что давайте быть искренними, понимая, да, наш образ жизни действительно сложен. То, когда человека просят следовать духовным обетам. Иисус сам говорил, тот, кто не готов все отдать ради меня, не может быть моим учеником. Это не только в сознании Кришны. Он был очень огорчен теми, кто хотел заниматься чем-то другим вместо того, чтобы дать обеты и стать его учеником. И пусть мертвецы хоронят своих мертвецов. Не так, что нужно все отвергать. С этими вещами придется столкнуться. Но когда есть полная приверженность духовному миру, все остальное существует, но оно второстепенно. Это реальность, но она второстепенна. Он объяснил нам, что Прабхупада просто жил, чтобы служить своему гуру и служить Кришне. И когда он ездил из города в город, из страны в страну, всегда был доступен до последних моментов своего существования на этой планете. Мы можем сказать, да-да, это Прабхупада, Рупа Госвами, Джива Госвами, да-да, но это они показывают нам, как надо жить и как умирать. В этом смысл. И теперь духовность или религиозность, как принято говорить, сейчас представляет собой огромный рынок. В одном смысле это хорошо, поскольку люди, по крайней мере, пытаются хоть что-то сказать Богу. На втором месте по продажам сейчас находятся книги о духовной самопомощи. Но в конце концов, многие пытаются стать Богом и использовать Бога. Это лишь расширение грубого материализма. Но это не шаг в трансцендентность. И люди, которые пытаются прийти к трансцендентному, должны торопиться, идти более быстрым шагом и быть готовыми сделать свою жизнь примером. Что обращение к Всевышнему гораздо больше, чем привлечь внимание к своим нуждам, к своим желаниям, поскольку наши истинные нужды будут удовлетворены. В этом прелесть истории, которые вы слышали, как преданные делились, что существует настоящая глубокая потребность, что Прабхупада живет с нами. Мы очень удачливы, что у нас есть возможность следовать картике и быть с Радха Дамодарой. To be a simple environment. Жить простой деревенской жизнью. Это также дает больше возможностей для самоанализа. И также это сложно. Сложно жить в сельской местности, духовной деревне, поскольку она в большей степени играет роль зеркала. Все страсти и чувственные удовлетворения более открыты и доступны в городах. Иногда мы вынуждены убегать от них. Иногда бывает забавно. Мы видим, как преданные убегают, избегают лекарства, которое на самом деле может помочь им. Итак, здесь Харидас говорит об этом. Or shares with us когда он объясняет the difference between разницу real devotion между настоящей преданностью and, the pious activities. Благочестивой деятельностью. The scriptures have unequivocally Писание немногозначно утверждает, что Верховная Личность Бога Кришна является единственным субъектом и объектом изучения. Процесс его познания также ясно указан в соответствии с индивидуальными способностями к исследованию. Это третий абзац. Единый процесс разделяется на множество. Это означает, что на самом деле есть лишь один процесс — полное предание Господу. Это бхакти, чистая преданность. И затем, в зависимости от того, насколько человек допускает различные примеси, в той степени, в какой человек отвлекается на другие вещи. Мы можем назвать это карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога, раджа-йога или другие разные названия йоги. Разные пути, как карма, гьяна, бхакти и так далее, возникают. Грубым материалистам рекомендуется следовать пути кармы для очищения сознания. Для душ, введенных в заблуждение майи, предлагается путь культивирования монистической философии. А для остальных джив наиболее всего подходит путь преданного служения. Харидас говорит, что существует разные пути, и они предназначены для того, чтобы удовлетворить разные уровни сознания. Мы знаем, что если вы хотите богатства, есть разные способы, предписанные веды, как обрести это, хотите хорошего мужа или жену, славу, долголетие, здоровье. Есть определенные способы и ритуалы, которые обеспечат вам вас всем этим. Но если вы хотите Кришну, то вы должны быть готовы отдать себя. Это значит, что мы должны освободиться от других привязанностей. И вот почему иногда человек оставляет служение таким великим душам, поскольку пока есть привязанности, и иногда эти привязанности кажутся столь же привлекательными, что и целью преданности. И человек может действовать, исходя из них какое-то время, может вернуться к этим привязанностям, исследовать, изучать, испытывать. Если человек удачлив, благословлен, тогда он способен увидеть, что опыт в этой жизни больше не занимает главенствующего положения в их сознании. И некоторые люди, которым нет необходимости получать такой опыт в этой жизни, в большинстве случаев, это потому, что они уже испытали его в одной из прошлых. У них был шанс изучить многое, и в их сознании осталось впечатление, которое позволяет человеку не чувствовать потребность или хотеть испытывать подобное. Но особенно в следующей главе мы найдем, что это возможно ускорить главным образом благодаря качественному общению. Чем больше качественного глубокого общения, это помогает нам внести ясность, получить реализацию, помогает даже перепрыгнуть через определенные барьеры, которые в обычной ситуации ужасно трудно преодолеть. Это может даже занять несколько жизней. Таково могущество возвышенного общения. Мы видим, что во всех материальных делах также мы можем стараться изо всех сил стать хорошим музыкантом, спортсменом или что-то другое. Но если вы так или иначе встречаетесь с теми, кто по-настоящему преуспел в этой сфере, они могут передать свою мудрость и навыки удивительным образом. Часто лучшие специалисты в какой-то сфере, у них есть по-настоящему сильный интерес и желание, но часто они учились и общались с лучшими. И благодаря этому они достигли высоких результатов. И в преданном служении то же самое. У нас у всех есть возможность общаться с лучшими косвенно, через Писание, и в соответствии с нашим сознанием Кришна устроит подходящее физическое общение для нас. И мы преодолеем таким образом много сложностей. Люди, поглощенные материальной жизнью, начинают поклоняться Всевышнему Господу из страха смерти. Лотосные стопы Господа — это совершенное прибежище, где нет беспокойств. Это единственный способ пересечь безграничный океан неведения. Это здорово, когда люди начинают больше понимать, что все умирают, и им тоже предстоит умереть. Хотя это самая очевидная вещь на свете, что существует рождение, поддержание и смерть или разрушение. Хотя это настолько очевидно, но мы видим, что распространена тенденция отрицать очевидную реальность. Но существуют события в нашей жизни, заставляют лицом к лицу столкнуться с фактом, что смерть — это удел каждого. И обычно это происходит с каким-то другом, родственником, кем-то близким. Поскольку мы не видим много смертей в Америке, мы не видим, что люди умирают. Если мы зайдем в дом, мы не увидим мертвых тел. В некоторых местах люди гораздо чаще видят смерть воочию. И это помогает осознать, что такое живое тело, мертвое тело. Мы тоже в один прекрасный день окажемся в гробу, нас кремируют, и мы не будем существовать в том виде, в каком мы видим себя сейчас. Некоторые люди, благодаря этому осознанию, начинают погружаться в ритуалы, в духовную деятельность. Но эти вещи предварительны. Это не служение Богу с преданностью. Эта деятельность является предварительной. И что привело их к этой деятельности — это страх. И опять же, акама сарвакама вам. Хорошо прийти к Кришне, но лучше обращаться к Нему без всех этих просьб, поскольку эти идеи вносят ограничения в наш опыт, то, что мы можем испытать и понять. Хотя происходит поклонение Господу из-за того, что это поклонение материальное, оно считается благочестивой деятельностью или субха-кармой. Субха-карма включает в себя... И дальше идет любопытный список. Это виды благочестивой деятельности, субрелигиозные принципы. Они хороши, но не являются целью. Сюда относится альтруистическая деятельность, жертвоприношение, пожертвование, омовение в святых местах, огненные жертвоприношения, благотворительность, йога, практика варнашама дхармы, паломничество, обеты, подношение предкам, медитация, культивирование эмпирического знания, поклонение полубогам, аскезы, покаяние и так далее. Таковы тенденции религии, где есть ритуалы, работа, и жертвоприношение, благотворительность, медитация, молитвы, аскезы и покаяние, но не глубокое сознание, да исполнится воля Твоя. Неглубокое сознание Шаранагати. Неглубокое сознание, что я полностью принадлежу Тебе. Неглубокое сознание, что Ты можешь явиться, если захочешь, а можешь не явиться. Можешь разбить мое сердце. Определенные мои желания, интересы могут не осуществиться, как я бы хотел, или могут совсем не осуществиться. Но я прекрасно понимаю, что Ты мой доброжелатель. Я прекрасно понимаю, что Ты всегда последовательно даешь мне самое лучшее. Я принимаю это. Это непростая позиция. Даже если человек говорит так, надо постоянно работать, пока это не будет полностью идти из сердца, а не будет минутным порывом. Харидас говорит, все эти виды деятельности находятся на мирском уровне. Святое имя — это средство садханы. По своей беспричинной милости Верховный Господь нисходит как Святое имя, делая себя доступным для джив. Так Святое имя принимается благочестивыми дживами как лучший способ достижения совершенства. Писание рекомендует, что имена Господа — самый эффективный способ достичь Абсолюта. То есть обращение к Святому имени Господа считается самым эффективным, поскольку так мы отправляем прямой факс. Но джива неправильно понимает, что воспевание — это один из множества сабхакар. Мы понимаем, что это оскорбление считать воспеванием еще одним видом религиозной или благочестивой деятельности. На самом деле оно за пределами карма-канды, карма-вимамсы. Оно выше цели отправиться на райские планеты, где существует безграничное наслаждение. Это неправильное представление близкого мнение считает, что Господь Вишну — это один из полубогов, как Господь Шива и Господь Брахма. Это неверное представление, что Святое Имя приносит материальные плоды, равнозначно благочестивой деятельности. Это сродни тому считать Девов, полубогов, даже Брахму, Шиву и Вишну неотличными друг от друга, равными Кришне. Опять же, они играют свою роль, они нужны, они помогают возвысить сознание. Это часть религиозности, которая в определенном смысле помогает людям сказать Богу «да», но «да» с условиями. Да, я буду служить, но... Иногда «но» даже сильнее, чем желание служить, и может уничтожить или заместить служение. Но в любом случае, когда появляется «я буду служить, но», «я буду любить тебя, но», «я предамся, но», это «но» становится величайшим врагом. Тем не менее, мы стараемся быть честными и рассматривать эти вещи. Мы признаем, что они есть, и постепенно мы найдем способ преодолеть и убрать это «но». Иногда мы отрицаем, что оно есть, и тогда оно остается в натуре очень сильным. Вот почему я сказал, такое служение, когда вы 24 часа должны быть готовы делать все, что необходимо, может побудить человека задуматься глубже, насколько мы действительно безусловны в нашем желании служить, насколько сильна наша любовь, что мы можем даже наслаждаться неудобствами. Тот, кто любит, наслаждается даже неудобствами в большинстве случаев настоящей любви. Мы понимаем, что это ради блага моего возлюбленного. И мы видим, что те, кто мог более верно и решительно выполнять служение Шриле Прабхупаде, мы видим, что эта их способность непосредственно соответствует степени их любви. Не обязательно быть специалистом, экспертом, поскольку есть много специалистов. Слуги, они секретари, повара, неважно. Но существует прямая зависимость от любви и связана с тем, насколько выдается ложное эго. Если ложное эго преобладает сильно, происходит очищение, но тем не менее надо продолжать работать. В некоторых случаях некоторые, кто имел такое общение, теперь находятся в глубокой майе, работая над тем, над чем они недостаточно работали, когда находились в обществе и имели непосредственное служение Шри Прабхупаде. Все равно над этим надо работать. Есть два способа самореализации, главной и второстепенной. Субха-карма — это второстепенный способ, а Святое Имя Господа — это главный способ. Все эти виды благочестивой деятельности, которые мы упомянули, второстепенные. Хотя Святое Имя считается средством, оно, тем не менее, главное средство. И субха-карма, все виды субха-кармы всегда считаются лишь второстепенными. Нет ничего плохого во второстепенных вещах до тех пор, пока мы понимаем их место. И пока они приходят на помощь главному. Сложность в любой сфере духовности, когда второстепенное путается с главным, или когда второстепенное становится на первое место, тогда возникает проблема. Состояние радости, которое человек испытывает на стадии осознания Брахмана или освобождения Саюджа, просто прекращение материальных страданий. Здесь мы видим, что достигается благодаря субрелигиозным принципам или благочестивым поступкам. Они по-настоящему уменьшают материальные страдания. Они умиротворяют ум, разум и иногда тело, но по-настоящему не дают трансформации и исцеления. Именно поэтому Господь не удовлетворяется этим, поскольку Он хочет не просто уменьшить нашу боль, но хочет полностью вытащить нас из этих страданий. Святое имя надо повторять в обществе садху. Тогда все материальные анархии исчезнут, замещаемые святым именем Кришны. Практика любой субкармы нужно оставить ради достижения прибежища высшего назначения. Но те, кто воспевают, никогда не должны оставлять святое имя. Они просто повторяют чистое имя на стадии совершенства. Святое имя Господа диаметрально противоположно природе мирской деятельности субхакармы. Это значит, что деятельность субхакармы в какой-то момент ее надо оставить, отбросить, поскольку это лишь ступень к чему-то высшему. Но в воспевании Харидас объясняет, средства и цель совпадают. Воспеваем и просим Кришну, молим Его об общении, мы зовем Его имя, присутствуют некоторые помехи, чтобы делать это чисто, но цель — звать Господа, быть с Господом, служить Господу, общаться. То есть в самом средстве присутствует цель. Средство от этой нама-апарадхи. Харидас дает способ, как вылечить эту болезнь, предлагает лекарства от стагнации и мнения, что благочестивая деятельность находится на одном уровне, что и чистое предание или привязанность к желанию получить плоды, что наносит оскорбление святому имени. Апарадха, приравнивание святого имени к субхакарме, совершается из-за греховной деятельности. То есть он говорит, что человек склонен считать благочестивые поступки на одном уровне, что и чистую духовность, из-за греховных поступков. Это могут быть как конкретные греховные поступки, так и греховное сознание, которое застилает восприятие человека. И он думает, что подобные ритуалы являются сами по себе целью. Это значит, когда люди придерживаются таких взглядов, в их жизни есть грех. Они более склонны обращаться к Богу за чем-то, исходя из своих представлений или материальных желаний. Греховные поступки, греховные мысли, семена пускают ростки, и тогда автоматически врывается, что человек, придерживаясь этих вещей, как главное, следует немедленно предпринять меры. Оскорбление вайшнавов на самом деле является грехом. В результате этого греха джива получает искаженное имперсональное понимание святого имени. Только общение с преданными может оправдать это оскорбление, избавить от намапарадхи. Человек должен обратиться к вайшнаву, который произошел из низкой касты. Это для того, чтобы подавить ложное понимание любых внешних обозначений и кастовых различий. Оскорбитель должен посыпать свое тело с большим почтением и веры пылью с лотосных стоп вайшнава и должен есть остатки пищи вайшнава, пить воду, которая омывала их стопы. Таким образом, правильное отношение к святому имени вновь разовьется в сердце оскорбителя. Весь мир был свидетелем, как Калидас был спасен от намапарадхи по милости Господа. Здесь Харидас объясняет нам, что греховное настроение и оскорбление святого имени или отождествление благочестивой деятельности с чистой преданностью связаны с греховными поступками, греховными мыслями и также с аханкарой, ложным эго. Способ исправления заключается в проявлении смирения, сознательно ища того, кто считается низкого происхождения, и выражать ему высочайшее почтение и молить его о милости. Это способ, как стать смиренным и освободиться от причин нездоровых мыслей, нездорового приравнивания. И смирение дает чистоту и настоящее очищение. Во многих случаях мы обнаружим, что когда мы становимся смиренными, это не имеется в виду глупость или наивность. Мы пытаемся принять истинное смирение. Оно естественно и жизненно важно. Многие вещи сходятся и начинают работать на нас. Часто у людей возникает так много проблем в отношениях, просто потому что каждый считает, что он прав. Каждый считает, что его идея должна восторжествовать. Каждый считает, что другой неправ или ведет себя нетактично. И все это может быть правдой, но это невозможно разрешить, не умея глубоко ценить другого человека, прав он или нет. Мнению. И это возможно при определенном количестве смирения, поскольку благодаря смирению человек может посмотреть на свою точку зрения со стороны, немного ближе посмотреть, что происходит в жизни другого человека. И здесь нам рекомендуют отойти в сторону, принять прибежище у кого-то, перед кем они могут занять смиренное положение и получить их милость. И последний абзац в этом разделе этой главы. Кали-юга все процессы, кроме святого имени, не способны освободить падшую душу. Поэтому воспевание святого имени — это юга-дхарма. Воспевание святого имени Господа является наиболее эффективной религиозной практикой во всей эпохе. В Кали, в отличие от других эпох, не существует другой религии, поэтому святое имя появляется как единственная религия, которая может освободить падшие души. То, что здесь утверждается, это не сектантство. Говорится, что в другие эпохи были все эти вещи, медитация, поклонение в храме и аскеза. Все эти вещи есть, но святое имя — более прямой способ. Век, когда мы не можем сделать много хорошего должным образом. И в этот век милость Бога даже расширяется, так что мы со своей стороны должны звать Его. и делать это от всего сердца. И мы видим, опять же, что во всех традициях подчеркивается важность произнесения имени Господа. Но произнесение не значит просто артикуляцию, это значит, что вы зовете, и вы готовы к служению. Вы зовете, и вы готовы к наставлениям. Вы зовете, получаете связь, и готовы к испытаниям. Вы зовете, и готовы получить реализацию, откровение и также разоблачение. Я обращаюсь к последней главе, 12-й, на сегодня, конечно. И у нас будет еще, может, 1-2 дня. Невнимательное воспевание оскорбительно. Бхактивинод какой-то из своих работ объясняет Прамаду, что невнимательное воспевание является виной практически всех слабостей, с которыми мы сталкиваемся. Но это естественно, поскольку у нас есть слабости. Греховные поступки влияют на наше воспевание, и также это, такое воспевание влияет на наши поступки и мысли. Это все взаимосвязано. Когда вы не очень в сознании Кришны, вам сложно воспевать, и вы не воспеваете должным образом, а иногда вообще не воспеваете, или повторяете просто пару кругов. Но воспевание является той силой, которая помогает нам делать другие вещи. Если мы не будем как следует воспевать, у нас не будет силы подняться над тем, что заставляет наш ум не хотеть воспевать, заставляет не хотеть думать о Боге, заставляет не хотеть звать Господа. И происходит интересная динамика. Благодаря воспеваниям мы обретаем силу становиться решительным в других делах, а хорошо выполняя другие дела, у нас усиливается желание воспевать. Но наше воспевание является хорошим барометром, поскольку оно сигнализирует о том, что происходит в нашей жизни, что происходит в уме. Иногда мы совсем не хотим воспевать, что значит, мы по-настоящему пытаемся держаться за нездоровые вещи. И наше воспевание просит невнимательности. Как это проявляется, что заставляет нас хотеть убежать, избежать воспевания, или делает нас ленивыми, делает апатичными по отношению к воспеванию и всему процессу? Прамада или невнимательное повторение? Шрихаридас Такур дальше объясняет. О Господь Читания, ты давал наставление Шили Санатани Госвами здесь, в Джаганатхапуре, и Шили Гопал Бхати Госвами в Южной Индии, что святое имя необходимо повторять внимательно. Невнимательность при воспевании — это нама-аппарат. Человек может тщательно избегать всех других нама-аппарат, однако не испытывать экстаза от святого имени. Это указывает на еще одну нама-аппаратху, известную как прамада, которая сокращает естественную интенсивность чистой преданности. Это значит, что мы можем быть опытны или удачливы, чтобы избежать все остальные 10 или 9 оскорблений. Но если мы не воспеваем внимательно, все равно будет проблема с нашим ручи, вкусом, экстазом и реализациями. Теперь, невнимательность и пренебрежение — это синонимы. Далее он показывает нам три способа, как проявляется невнимательность. Пренебрежительное воспевание сеет семена анарт, которые скоро дают плоды. Невнимательность бывает трех типов. Три категории. Первая называется «Одасинья». Или апатичное преданное служение. Это первое, три типа внимательного воспевания. Первое — апатичное преданное служение, что означает недостаток твердой решительности в садхане. Итак, первое — безразличное преданное служение не просто отражается на святом имени, поскольку святое имя — это целая культура. Это не просто четки, держаться за четки, но невнимательность при выполнении садханы. Таков первый аспект невнимательности воспевания святого имени. Это значит, что мы выполняем свое севу, служение, просто чтобы поскорее отделаться от него. Мы делаем его с недовольством, не понимая, что это очищает наше сердце. Мы делаем его, потому что нам сказали, поэтому мы делаем это одно и то же. Второй вид называется джабья, лень или инерция. So this general laziness is there. Присутствует лень и инертность, пассивность. И третье называется викшепом, отвлекаться или не туда направлять свое внимание. Обычно мы думаем, что невнимательность — это вот как раз вот это третье отвлечение внимания на что-то другое, быть в прострации во время повторения. Ум гуляет где-то в другом месте, он злится, беспокоится, думает, когда будут раздавать просад, думает о том, что произошло до этого, что вызвало страх или проблему. Все это происходит, и мы по-настоящему не улавливаем святое имя. Но другие виды тоже присутствуют. Недостаток стабильного служения в садхане, 9 процессов, которым мы следуем, затем лень, принятие всего слишком механически, медленно, что это также вызывает невнимательность. Неправильное направление своего внимания на дела, не связанные с садхана бхакти, как у нас есть атихара, праясашча. Эти вещи, когда мы практикуем преданное служение, могут привести к винашати, падению. И мы знаем, накапливать больше, чем надо, переедать, нездоровое общение. Хотя это то, что мы делаем, но мы можем делать их чрезмерно, уделяя главное внимание форме, ниямаграха, можем делать их невнимательно. Все эти вещи присутствуют в шаранагате, делать правильные вещи в правильном сознании, правильным образом. Но если улыбнется удача, джива развивает необходимую веру в шрадху, принять прибежище святого имени, постоянно подчеркивается шрадха. Насколько сильна вера определяет, сколько любви, а количество любви определяет, насколько мы можем следовать с энтузиазмом или недовольством, или не следовать совсем. Повторение определенного количества святых имен с особой заботой и вниманием. Такой человек постепенно продвигается до анугра, спонтанного влечения к имени Господа. Он должен повторять предписанное количество кругов на малой стуласе и постепенно увеличивать время воспевания. Перед тем, как достичь стадии ануграха, он должен очень сознательно подходить к воспеванию. Процесс внимательного воспевания. Здесь опять мы видим акцент, делается акцент на хорошем общении, святом общении, продвинутом общении. Все три способа решения этих проблем — слабая садхана, плохое служение, лень, или просто невнимательный ум, убегающий в другое место, как я заметил борьбу сегодня утром у себя. Тело говорит: с вами вы больны, у вас температура, головная боль, у вас грипп. И ум говорит: да, ты болен. Так что будь сухим, скучай, грусти, злись, тело болеет. А разум говорит: болезнь приходит и уходит, ничего страшного. Внутренняя борьба. Он говорит: о, голова болит, о, температура, тело еще сильнее дает сигнал, а ум между тем поет свою песенку. А разум говорит: ну и что с того? Постепенно мы хотим прийти к тому, конечно, мы все практикуем и работаем над своими проблемами, мы хотим прийти к тому, что тело и ум гнут свое, а мы говорим: «Доброе утро, ум! Доброе утро, тело. На что вы хотите пожаловаться сегодня? О, здравствуйте. Good morning, body. Тело, доброе утро. Я просто проверяю, как ты, как дела. And the body gives us complaints. И тело жалуется. The mind says, yes. А он говорит, да. And the other says, oh. Разум говорит, ну, ничего. Are you worse than you were last week? Тебе хуже, чем на прошлой неделе? Are you a little better than you was two days ago? Немного лучше, чем два дня назад? And the body does its thing. И тело делает свое. Well, don't worry. Разум говорит, не беспокойся. На следующей неделе тебе точно станет лучше. Or maybe you'll be worse. Или может стать хуже. Но сегодня мы говорим, что станет лучше. So we can come to a point where мы можем прийти к состоянию, когда мы не отрицаем, ум и тело делают, что им вздумается. Всякое бывает, но мы не отождествляем себя с этим. Мы вынуждены удовлетворять их требованиям, мы тем не менее не ищем способ, как не поглотиться этим. Я не могу быть таким активным, как мне хотелось бы, поскольку тело болеет. Ну хорошо, тело, тогда мы вместо этого займемся другим. И когда тебе станет лучше, мы сделаем это и то. Вам не нужно сдаваться телу и уму, но мы также не отрицаем тот факт, что тело и душу надо поддерживать вместе. Когда ум пристает со всякими глупостями, разум может сказать, ну, это было весьма любопытно. Ум может подсовывать что-то из ряда вон и сильно беспокоить. Скажите, это было довольно интересно. You're really agitated today, huh? Ты сегодня чем-то сильно обеспокоен. And you're going. И вы продолжаете свои дела. Не так. О, ты обеспокоен. Сейчас я все брошу и просто буду удовлетворять все твои требования и решать проблемы. I know you're there. Я знаю, что ты здесь, ум. Нет проблем. У тебя сегодня тяжелый день. Тело, тебе сегодня нелегко. Что болит? Спина, шея, ухо, голова, нога. На той неделе болело всего в двух местах. И вы продолжаете. Нам пора отделять вторичные аспекты, наше вторичное «я» от истинного «я». Как мы учились ограничивать второстепенные принципы, они есть, но мы не принимаем их за 100%. Мы смотрим, да будет воля твоя, шаранагати, полное предание, полная любовь. И в то же время существует платформа, которая помогает нам по-настоящему принять это. Так что мы имеем дело с платформой, держа наш ум сосредоточенным на цели. И это становится очень таким интересным, интригующим, по мере того, как вы больше понимаете, какова философия. Материальная природа Бахиранга Шакти Кришны делает невероятные вещи, просто поразительно. А Татхастха Джива может попасть и выскочить из всевозможных ситуаций. Хотя она вечна, она может одевать любые костюмы, любые роли и обязанности, может играть во всевозможных драмах. Тогда вы осознаете, что все это происходит как отражение чего-то по-настоящему божественного и возвышенного, и держите в уме свою цель. Но трудно делать это, если недостаточно здорового, качественного общения. Здесь Харидас объясняет это, помогает лучше понять, что должен человек делать в предыдущем разделе о благочестивой деятельности вместо истинной духовности. Он говорит, вы опять же с помощью общения, и вы получаете милость этих людей. Точно так же, но по-другому он говорит, как вылечиться от прамады. Человек должен сделать свои ежедневные обязанности поспевать в течение часа в обществе святого вайшнава, в спокойном уединенном месте, перенимая отношения старших вайшнавов и вкус к святому имени. Так, собственная лень, страх и невнимательность недостаток желания следовать строгой садхане, общаясь с тем, у кого это есть, и воспевайте вместе с этим человеком, принимая отношения старших вайшнавов и их густого имени. Неофи должен стараться перенять это настроение и постепенно избавиться от равнодушия к воспеванию. Шаг за шагом его ум и внимание сосредотачиваются на святом имени. Благодаря постоянному воспеванию, влечение к святому имени заставляет его сильнее желать нектара. Его влечет находиться рядом с Туласи Деви и в местах игр Господа Кришны. Всегда ища общество чистых преданных, он усваивает другие науки. Он следует по стопам предшествующих преданных и наслаждается возвышенной радостью сокровенного преданного служения баджана. Он начинает с часового баджана, потом 2 часа, потом увеличивает его до 4, в конце повторяя не менее 3 лака святых имен в день. Это позволяет ему вскоре порвать свою связь с материализмом. Это значит, что он постепенно наращивает есть вкус. Чем больше вкуса, тем больше деятельности. Любой эффективный метод, чтобы устранить равнодушие к святому имени. Я извиняюсь, еще один эффективный метод, чтобы устранить равнодушие к святому имени, это сесть в закрытой комнате в одиночестве и медитировать на имя, как предшествующие эпохи. Если это невозможно, тогда надо закрыть голову и лицо тканью и сконцентрироваться на святом имени. Постепенно человек разовьет привязанность к святому имени. Апатия и невнимательность постепенно исчезнут. Это некоторые методы. В некоторых случаях проблема в том, что мы слишком внимательны к ненужным вещам. Тогда нам надо пойти в комнату, где вас не будет беспокоить окружение, и побыть в тишине и спокойствии. Если по-прежнему отвлекаешься там в комнате, тогда он говорит: накройте голову. Это доносит до нас идею делать то, что практично, что помогает. Некоторым легче повторять, когда они сидят. Другим тело сильно устает, а ум в прострации, и они засыпают. Другие просто читают. В углу, третий ходит и повторяет во время ходьбы, ум способен уловить мантру. Некоторые люди, когда они одни в комнате, тогда ум просто звереет. И это происходит у большинства. Другие, есть случаи некоторых преданных, им сложно воспевать в группе. Когда я воспеваю, другие тоже воспевают, это отвлекает от моего воспевания. И такие люди могут лучше слушать мантру, когда они в более тихой обстановке, и они уходят в укромный уголок храма. Каждый должен посмотреть внимательнее. Внимателен ли мой ум? Блуждает ли он, теряет ли он желание воспевать, и тогда устроить все необходимое, чтобы сосредоточиться на имени Кришны. Потакание своим желанием и ленчиком называется джара, не дает человеку испытать нектар святого имени. Он начинает воспевать и помнить святое имя, но очень скоро чувствует непреодолимое желание спать. Для некоторых преданных, когда они хотят заснуть, нужно просто открыть книгу или начать воспевать. И они избавляются от всякой бессонницы. Просто возьмите книгу, и через 5 минут они уже все. Поскольку сознание не наслаждается темой, или в некоторых случаях телу надо больше отдыхать, тогда надо давать телу больше отдыха, но в большинстве случаев это больше связано с умом, чем телом. Тело может устать, но даже если тело не очень устало, но ум ленив, или ум не думает, вот шанс пообщаться с великими личностями в Писаниях. Это шанс получить доступ к экстазам Прабхупады, когда он об этом пишет, или экстазам Бхактивиноды, Бхактисиданты, или Вишванатха Чакраварти и так далее. Если мы будем думать так, это может помочь. В Кали-югу трудно, И обычно те, у кого есть подобные проблемы, когда они пытаются читать больше в плане изучения, но им сложно делать даже так. Но если вы читаете с настроением, что вам надо поделиться, объяснить, что вы прочли, многим сложно запомнить то, что они читали. Очень сложно. Даже если они читали, не запомнили, не поняли ничего, что прочитали, они получают влагу. В Кали-югу это происходит. Даже те, у кого есть брахманические склонности, иногда у них это тоже происходит. И ум должен быть честным и обученным. Или его надо ставить в ситуации, когда он учится быть более внимательным. Вот почему важно, чтобы преданные читали лекции, делились реализациями. Поскольку тогда, когда вы читаете о чем-то, тогда вам надо сильнее напрягать ум, чтобы уловить, о чем идет речь. Сколько вам нужно это объяснить другим. Таким образом, вы делаете ум более ответственным. В противном случае, вы читаете, читаете, читаете следующую страницу, главу, вы закрываете книгу, и вы немного получили от того, что прочли, поскольку ум ленив. Или во время чтения ум куда-то уходил. Или во время чтения ум отказывался принять предмет обсуждения. Ум может быть крайне необузданным. И во время чтения есть разные способы. Некоторые преданные делают пометки, возвращаются к ним. Ум сначала пытается действовать как мошенник. Вы прочитали что-то, но теперь вы возвращаетесь к этому, поскольку у вас там пометка, и вы возвращаете ум. Хорошо, ум, тебе придется это принять, поразмышлять об этом. Я поставил здесь галочку, чтобы вернуться позже. Как, когда я читаю сейчас вам, объясняю что-то, я прочитал это вчера, кратко, и сделал несколько пометок. А некоторые места я непосредственно зачитываю, поскольку некоторые вещи меня поразили, это нечто выдающееся, а ум не собирается запоминать и впитывать все, что я прочитал, так, чтобы я просто мог говорить о теме. Некоторые вещи я просто пометил и зачитываю непосредственно, чтобы уму пришлось немного ближе услышать, что на самом деле было написано. Наши умы работают по-разному. В зависимости от того, как работает наш ум, мы должны найти способ, свой способ, как уловить тему. Последние несколько лет я обнаружил, что я многое не могу запомнить. Что я делаю, когда хочу что-то запомнить? Я визуализирую это. Я иногда не помню свой номер телефона и номера других, цифры, числа, детали. Я не помню. Это, думаю, во многом связано с болезнями тела, учениками, радиацией, самолетов, переменой высоты. И часто, когда я даю лекции или что-то рассказываю, я просто визуализирую определенные вещи, представляю их. И визуализируя, я могу это рассказать, тогда моя память выстраивается. В противном случае, это речи. Некоторые люди лучше воспринимают тактильные ощущения, некоторые зрительные, некоторые на слух, по-разному, даже в здоровом теле. Некоторые люди способны лучше уловить через через чувства, эмоции. Некоторые визуалы, некоторые аудиалы по-разному. Но все узнают больше, когда они взаимодействуют, когда вам надо как-то обрабатывать это, и когда вы обучаете этому. Когда вы учите и объясняете, вам приходится иметь дело со всем этим. Так что всегда самый лучший способ научиться — это обучать, читать курсы, когда вы работаете над разными вопросами. Многие из моих семинаров за последние 2 года я путешествую, даю семинары преданным, и я провожу по много дней. Часто, когда объясняю, что-то говорю, провожу тренинги, интерактивную работу, я даю домашние задания или как-то прошу их поделиться и научить. С помощью этого послания усваивается намного глубже, и к моменту окончания курса люди обретают так много, чтобы они могли унести с собой и применить в разных обстоятельствах. В противном случае можно читать лекцию за лекцией. Это работает, но в Кали-югу это недостаточно сильно, поскольку ум настолько сумасшедший. Но когда мы усваиваем это тогда это больше значит для нас. Я был шокирован в эти дни. В моей комнате столько книг. Везде, где я бываю, в Африке, у меня огромные книжные полки, много-много книг. То же самое в Вашингтоне, во многих местах, в Гане. И я недавно осознал, я прочитал все эти книги, сотни тысяч книг. И где результат? Понимаете, что я на самом деле запомнил? Что я по-настоящему усвоил из всех этих книг? Иногда я беру книгу, смотрю на нее, смотрю на свои пометки, читаю что-то. И такое чувство, что я никогда раньше не читал. Такой ум, калиюжный ум. О, я читал эту книгу. На днях я читал какую-то небольшую книгу, кажется, Бхактивинода. Я забыл, какая это была книга. Я прочел 3/4 книги, прежде чем понял, я уже читал ее. Я погрузился в нее и потом понял, я читал ее. Единственный способ, как я могу определить, что читал книгу, это пометки. Если есть пометки, значит, я ее читал. Кали-юга ужасна. Надеюсь, ваша память намного лучше, и вы способны запоминать и улавливать тему. Но у всех по-разному. Тем не менее, какие бы ни были у нас достоинства или недостатки, мы должны найти способ, как обращаться со своим умом и разумом и телом, чтобы не быть их рабами, но мы просто находим способ, как использовать их, задействовать. И последнее на эту тему. Мы по-прежнему говорим о лени. Человек должен прилагать усилия, чтобы общаться с такими редкими преданными и следовать их примеру, тем самым избавляясь от лени. То, что касается последней части, отвлечения, то, что мы обычно подразумеваем, говоря о невнимательности, она называется викшепа. Отвлечение при воспевании создает определенного типа иллюзию, вызывая серьезное оскорбление святого имени, которое очень трудно преодолеть. Эта иллюзия приводит к тяге к богатству, деньгам, положению, успеху и даже обману. Когда эти желания покрывают сердце, неофит постепенно теряет интерес к повторению святого имени. Интересно, как невнимательность позже приводит человека к привязанности к богатству, женщинам, женщин к мужчинам, мужчин к женщинам, нездоровую привязанность, желание признания и почета, нездоровой прибыли. Все это заставляет человека обманывать, и все из-за отвлечения. Человек должен прилагать постоянные усилия, изгнать из ума посторонние мысли и прилежно следовать правилам вайшнавского этикета. Эти усилия вернут ему удачу. Он должен начать с соблюдения экадаши, дней явления Господа, важных праздников. Он должен все праздники днем и ночью воспевать славу Господа в обществе святых преданных. Идеальный вариант проводить эти праздники в одной из дхам, как Навадвипа, Вриндаван, Пури. Другими словами, надо поехать в святую дхаму на праздник, соблюдать экадаши. Это верные способы подзарядить батареи. То, что мы делаем во время картики, чтим такие моменты, это возможность для массового, мощного обновления. Энтузиазм к воспеванию. Человек должен прилежно завершать приписанное число кругов в соответствии с своими обетами. Когда он И он всегда должен следить, чтобы повторять круги искренне. Те, кто отвлекается во время воспевания, всегда стремятся закончить предписанное число кругов, чтобы поскорее отделаться. Иначе говоря, мы не должны просто стараться закончить 16 кругов как можно быстрее. Преданный должен сделать регулярную практику и проводить немного времени в уединении, в тихом месте, глубоко концентрироваться на святом имени. Он должен очень четко произносить и слушать святое имя. Невозможно в одиночку избежать и преодолеть иллюзию отвлечения. По милости Господа, это легко достижимо. Поэтому жизненно важно терпеливо молить Господа о милости с великим смирением. Это единственный способ спасения для дживы. Мы закончим на этом. Again, effort is very Еще раз, усилия очень важны. But effort is not enough. Но усилий недостаточно. Unless there is also sufficient mercy. Если нет But милости. Mercy itself is not enough. Но милости самой по себе Without недостаточно. No sufficient без effort. Нужных усилий. So we must, И мы должны стараться, насколько позволяет наша адхикара, наши способности, наряду с нашими слабостями или ограниченностями. Мы говорим, окей, это то, с чем мне предстоит иметь дело. Теперь я буду делать все, что в моих силах, используя то, что у меня есть. И когда ум становится ленивым, невнимательным к служению садхане, или становится слишком занятым всякими второстепенными вещами, ритуалами, что заставляет человека сосредоточиться на кармаканде или просить Кришну о чем-то, или принимать прибежище у святого имени, но не в духе принятия, что мы всем обязаны Кришне. Когда мы смотрим на себя, мы понимаем, это то, над чем мы должны работать, я буду больше стараться. И позвольте мне также получить больше милости. Я буду прилагать больше усилий, чтобы Господь пролил на меня больше милости из-за того, что я так стараюсь. Нужно так думать. Я не смогу достичь этого сам по себе. У меня есть хорошее общение, но тем не менее ум может сходить с ума, а разум может быть недостаточно сильным, чтобы контролировать чувства и ум. Но я знаю, что это возможно, потому что Кришна рядом и Гуру рядом. Я знаю, что это происходит с незапамятных времен. И я знаю, что может произойти еще раз. И позвольте мне принять и прославить мою борьбу и возможности, какие они есть. Вопросы или комментарии? Один комментарий и один вопрос. Комментарий такой. У женщин есть такое выражение «день непослушных волос». Это когда ничего не выходит. Я могу сказать, ну ладно, у меня день непослушного ума, и не обращать на него внимания. Очень здорово. Как у вас дела? Ну, все нормально, только день непослушного ума. Интересно. На Западе нас учили все анализировать, разделять на части, но это не работает в случае с Кришной. Как я могу принять чудеса как нечто само собой разумеющееся, нормальное, вместо того, что считать это невозможным? Многого не требуется. Просто давайте посмотрим даже на материальную природу. Даже тело мы понимаем, что мозг может чего-то достичь и запоминать миллионы фактов, состоит из миллиона клеток, то, как работает кровь, сердце, перекачивая огромное количество галлонов крови к сердцу каждый день. Если взять любую мелочь в теле или окружающем мире, мы также можем увидеть поразительные чудеса, понять, что чудеса всегда есть. Мы просто должны быть более внимательны. Тогда мы видим, что Кришна постоянно творит чудеса. Поэтому для Него сотворить это чудо, это другое. Он в любом случае постоянно делает это. Другие вопросы? Если мы принимаем чудеса как нечто далекое, нечто необычное, уникальное, тогда так и будет. Мы считаем, что Кришна далеко, процесс преданного служения такой сложный, тогда для нас так и будет. Нам кажется это сложным, поскольку у нас иногда бывает день непослушного ума, но не следует по-настоящему принимать это как нечто сложное. Махарадж, это весьма обширная тема намаджапы. Это не просто, поскольку ум, она погружает ум такой быстрый, он такой подвижный, что если вы сможете остановить его, считайте, вы уже спасены. Тело работает совсем по-другому. Тело все время ленится. Теперь Бхакти Винод Тхакур предложил, что определенным способом вы можете сконцентрироваться, поскольку если вы не сделаете это, если вы невнимательны, это апарадха. оскорбления. In order to really work on it, но для того, чтобы по-настоящему работать над этим, я просто предлагаю, я думаю, о чем я читал, и хочу поделиться, поскольку Прабхупада уже научил, как читать джапу. Но если вы не успокоите ум и не приведете тело в рабочее состояние, внимание, привлечение внимания или сосредоточение ума на Божество, на Господе Кришне нельзя достичь. Ум все время убегает. О, когда завтра, когда я с кем-то встречусь, и вы произносите «Харе Кришна, Харе Кришна», а ваши умы, глаза, ваши интрии разбегаются в разных направлениях. И некоторые из способов, о которых я читал и сам практикую, я хотел бы поделиться. Вам необходимо садиться каждый день в одном и том же месте, в одно и то же время, перед божествами или в любом месте, которое вам кажется чистым. Тогда вы привыкаете к обстановке, и ваш ум не рассматривает, что где лежит. Если вы не практикуете то, чтобы сосредоточить внимание, вы не можете держать глаза закрытыми, вам надо держать их открытыми. Как только вы на минуту закрываете глаза, ум убегает быстрее. Вы можете сидеть перед божествами, глядя на них. Можно глядеть на стопы и молиться этим стопам, и думать о стопах или лотосных ладонях. На чем вам хочется сосредоточиться, сделайте это. И перед тем, как сделать это, надо сделать определенное дыхательное упражнение. Это успокаивает ум от чрезмерной активности до тонкого, уравновешенного состояния. Вы делаете дыхательное упражнение, садитесь перед божествами и просто думаете о них, и затем начинаете внимательно. Когда вы говорите «Кришна», вы на самом деле думаете о Кришне, а когда вы говорите «Рама», вы думаете о Раме. Попробуйте это на практике. Каждый раз это то, что я делаю. Когда кто-то заговаривает со мной, круг потерян, я начинаю его сначала. Поскольку, когда я накладываю такие ограничения, тогда я говорю, я не хочу ни с кем разговаривать, поскольку я принял это ограничение, я начинаю круг заново. Подобные практики, если вы начинаете следовать им, вы можете концентрироваться все больше и больше. Это то, что я практикую или пытаюсь практиковать и хотел бы поделиться. Это хорошо. Разные преданные находят разные методы, которые помогают им сосредоточиться на молитве, сосредоточиться на воспевании. Мы должны внимательно посмотреть на свою ситуацию и подумать, что может помочь. Но, очевидно, упорядочение всегда помогает. Когда тело, ум и разум соглашаются с регуляцией, это одна из причин, почему наши принципы важны, поскольку всегда есть периоды взлетов и падения, когда мы руководствуемся высшими принципами. Даже если тело и ум и разум доставляют нам неприятности или окружение, мы тем не менее получим благо, поскольку мы привыкли вступать в определенные отношения в определенном месте, что стало частью нашей привычки. В повседневной жизни, в мирском окружении, жизнь людей не упорядочена, и они берутся за то, за это, в конце все разрознено. Но если присутствует порядок, тогда люди, которые многого добились, у них есть порядок, определенный режим. Они лучше сознают время и лучше управляют своим жизненным пространством. Как преданные, если мы делаем это, когда майя выкидывает разные трюки, мы менее склонны попадаться на эту удочку, поскольку мы верны нашим принципам, нашей практике. Иногда это действительно происходит как вид обусловленности, когда вы заходите в эту часть комнаты в доме или едете в храм, поскольку там происходят определенные события, вы автоматически принимаете это настроение. Благодаря тому, что уже происходит, у вашего ума вырабатывается условное понимание. Окей, я в такой ситуации, и делать что-то становится легче. Еще один момент, которым я бы хотел поделиться. Один метод, который я считаю очень эффективным, поскольку ум постоянно бегает, вы думаете, Окей, я сижу перед Господом Кришной, и каждый раз, когда вы говорите «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари», в это время вы берете одну розу, и когда вы заканчиваете тот момент, вы даете ему ее. Когда вы делаете это, вы ловите ум и пытаетесь вовлечь его в процесс, чтобы ум не убегал. Очень хорошо. Нужно запомнить. У преданных иногда бывают интересные способы, как воспевать. Как я применяю много способов, я меняю их время от времени, поскольку ум привыкает. Но в первой части своего воспевания я сижу перед Прабхупадой и визуализирую, что Прабхупада дает мне пинка. Почему не воспеваешь? Пинает так с любовью. Я встаю и начинаю воспевать. Я представляю, что Прабхупада вытягивает ногу, и эта нога может благословить, если я воспеваю хорошо, или пнуть. Поскольку иногда начало воспевания немного трудно. Вы готовитесь начать воспевать, и энергия ума, тела, разума выходит из берегов, происходит все что угодно. Иногда, если вы начинаете воспевать хорошо, то все круги, если вы не начнете хорошо, то все круги будут тяжелыми. Так что я в уме представляю, Прабхупада протягивает свою стопу и пытаюсь поймать милость этой стопы, а не пинок. Я медитирую на его стопы первые несколько кругов. Да, в качестве дополнительных кругов или просто желая прославить Господа постоянно в определенных обстоятельствах, как, например, когда гуляю с детьми, или они ведут себя, иногда ведут себя тихо, иногда они трещат, шумят, и я пытаюсь повторять, занимаясь другими делами. Иногда это происходит нормально, в другое время я нахожусь в прострации, ни там, ни здесь. Несмотря на это, есть очень сильное желание постоянно воспевать, как это урегулировать. Для большинства из нас это усложняет задачу, когда мы вынуждены воспевать отрывочно, поскольку во время разговора вы разговариваете с кем-то, вас прерывают, и вы продолжаете, вас опять перебивают, продолжаете, перебивают. И вы говорите, о чем я говорил? Вы потеряли мысль, это нечто подобное. Лучше, если будет последовательность. Но иногда природа, у нас такая ситуация не позволяет. Мы должны стараться не слишком привыкать к такому отрывочному воспеванию, поскольку тогда мы привыкнем не иметь качественного воспевания. Мы можем даже забыть, что такое качественное воспевание. Дополнительные круги, или желая дать должное аспекту постоянного повторения, желание быть постоянно рядом со святым именем, тогда это замечательно. Если у нас есть период качественного воспевания, когда мы можем просто воспевать, а позже мы воспеваем, когда гуляем, делаем то или это, перерывы между делами, нет проблем. Мы видим пример Харидас Такура. Он повторял много кругов слух, много кругов в уме. Не так, что он садился и все повторял. Мы хотим прийти к состоянию, когда мантра станет нашей неотъемлемой частью, что бы мы ни делали, это как медитация на ходу. Мы просто думаем о Господе, слушаем Его имена. Неважно, произносим ли мы их слух, или просто мы постоянно погружены в Святое Имя. Перескакивать из одного мира в другой. Это верно. Такова опасность, когда вы повторяете Святое Имя. Иногда это происходит с людьми часто. Человек только пришел в сознание Кришны, он воспевает. И он говорит, я теряю желание идти на работу, погружаться в зарабатывание денег. Я теряю желание слушать рок-музыку. Я теряю желание заниматься этим и тем. Я думаю, как кажется, Шута Кирти упоминал Джорджа Харрисона. Он сказал, что у него пропадали некоторые желания, когда он пел Харе Кришна мантру. Это значит, что когда он воспевал, его сознание изменялось. Был эффект изменения. Он терял интерес своим мирским гимнам, мирским песням. Такое происходит, когда мы вступаем в контакт с этим маленьким мальчиком, играющим на флейте. Он забирает все наши материальные желания, если мы неосторожны. Иногда бывает забавно, что происходит, когда человек начинает преданное служение. Он обнаруживает, что фильмы, которые он любил смотреть, уже не так интересны. Места, куда он любил ходить, то, что он привык делать, уже не так интересно. Старые друзья, с которыми он любил общаться, уже не так притягивают, поскольку все это общение крутилось вокруг чувственного наслаждения. Теперь вы теряете энтузиазм заниматься тем же, чем раньше. Вы становитесь, все становится по-другому. Но для меня это невозможно на этом этапе. Это как все из другого мира. Но тем не менее, всегда благоприятно воспевать. Да, надо быть осторожным, как при вождении автомобиля. Поскольку бывают времена, когда мы можем на самом деле глубоко погрузиться в воспевание, и мы переходим в иное состояние. Это может быть опасно. Вы не уделяете внимания материальной энергии, когда оно необходимо. Некоторые преданные воспевают за рулем. Это неправильно, это на самом деле опасно. Но особенно повторение на четках, поскольку когда вы повторяете, слышите мантру, ваша рука участвует, и чувства отвлекаются. Вы должны быстро реагировать, кто-то может быть очень невнимательным при вождении, или плохо водит, это может быть опасно. Еще вопросы? And you know, in these areas also sometimes deer, especially at night time. Также в этих местах водятся олени, особенно ночью. Олень может перебегать дорогу. На самом деле, сегодня начало официального сезона охоты на оленей, так что мы должны убедиться, чтобы было больше транспарантов. Сегодня, на самом деле, последние три дня я слышал, на нашей земле какие-то люди, некоторые выстрелы раздавались слишком громко, не были близко. Сегодня утром я слышал пару выстрелов, казалось, что кто-то на нашей земле. И мне кажется, пару дней назад, на прошлой неделе, один охотник пришел сюда во двор, и он спросил, может ли он охотится на нашей территории, и он не пустит больше никого на нее. Это значит, он знает, что некоторые люди приходят на нашу территорию. И Джаганат, маленький Джаганат, и кажется, Джива, они работали сзади, дети из Курукулы, и он спросил Джива, «Вы не пробуйте, если я буду охотиться на вашей территории?» Джива продолжал работать. Тогда Джаганат сказал, «Можете пойти со мной, я покажу вам хорошие картины». Джаганат привел его в храм и начал показывать ему. Я уверен, он ему также проповедовал. Он, возможно, объяснил ему, что не надо убивать животных. Могу ли я охотиться на вашей земле? Могу ли я убивать животных на вашей собственности? Я убью их и не позволю другим их убивать. Он говорит, если вы разрешите мне охотиться, то я гарантирую прогнать других охотников. Я буду сам наслаждаться всеми животными. Но некоторые шастают по нашей земле, потому что наша земля словно небольшой заповедник. Животные, когда начинают сезон охоты, они знают, они чувствуют. Они знают, что мы не убьем, и они приходят сюда. Некоторые из охотников злятся, когда видят, что животные приходят на нашу землю. Они уходят из родных мест и идут сюда. Поэтому, я думаю, надо поставить больше предупредительных знаков. Махарадж, когда я распространяю книгу, к книги, у меня возникает ужасное чувство, о Боже мой, и мне становится их жалко, я просто хочу сказать, возьмите книгу, идите домой. Я не поступаю так, но у меня такое чувство, о Боже мой, вы даже не представляете, о чем они говорят. Yes. No, it's awesome. Да, это ужасно. Когда мы присоединились, как правило, никто из нас не понимал, во что мы ввязываемся. Я так счастлив, что я не представлял, на что иду. Я бы никогда не пошел на это. Если бы я знал, насколько интенсивное, насколько разоблачительным, что надо будет проходить через такое очищение, я бы продолжил свою безмолвную медитацию. Но милость Кришны состоит в том, и Прабхупада тоже делал это нарочно, он тоже в своем роде обхитрил нас. Он сказал, просто пойте, танцуйте и будьте счастливы. Повторяйте Хари Кришна и будьте счастливы. Это правда, но любое важное дело требует серьезной работы. Серьезная работа приносит серьезные результаты. Идея следовать чему-то поверхностно и получить хорошие результаты, так не бывает. Даже если бывает, это временно. Но все важное, серьезное требует серьезных обязательств, исследования, очищения, изучения. То же самое в духовной жизни. Я имею в виду, что я так счастлив, что я не понимал 30 с лишним лет назад, что каждый день будет новый опыт в сознании Кришны. Каждый день новая попытка стать более серьезным, наблюдать за эго. Это захватывающе, но затем в то же время, как было бы скучно, если бы я занимался чем-то другим. Как было бы скучно жить в мирском обществе. И поскольку я практиковал духовные практики, был христианином, евангелистом, посещал общество мусульман, увлекался буддизмом, спиритуализмом, теософией и прочим, это... Я был там, я уже занимался этим, понимаете? Я был женат неофициально. Все эти вещи были. И я так счастлив, что я прошел через все это, что мне не думается. Что было бы, если бы я пошел в университет? Что было бы? Если бы я был богатым, я делал все это. Я был одним из самых богатых и беднее всех бедных. Я зависал с гангстерами, понимаете, у меня были друзья и знакомые из разных слоев. Я просто благодарен Кришне за это. И в одном смысле, когда мой ум немного сходит с ума, периодически это бывает, но в некоторых случаях я говорю, окей, ум, хорошо делать это, делать то. Ты уже делал все это, предложи лучшее, что у тебя есть. Что ты можешь предложить? И ум говорит, как насчет богатства? Ум говорит, как насчет путешествий? Ум говорит, как насчет прекрасных женщин? У меня было это. Много этого. Он говорит, а как насчет этого, как насчет того? И перед тем, как я стал преданным, у меня было все это, и поэтому ничего, что с того? И разум говорит, а как насчет приключения за пределами этого мира? Да. Как насчет нет болезням, нет двойственности, нет страху? Да. Как сейчас? Я занимаюсь исследованием. Я всегда делаю две вещи. Я читаю книги Прабхупады и держусь в курсе разных тем, поскольку когда я уезжаю отсюда, я отправляюсь путешествовать. 55% я проповедую преданным, а остальное — бизнес в кругах, в обществах New Age или межконфессиональных обществах, в медицинских организациях. Так что я стараюсь быть немного в курсе, что происходит в настоящий момент в этих сферах, чтобы говорить об актуальном, и рассматривать это как мое служение Шриле Прабхупаде. Когда я читаю, особенно то, что говорят духовные лидеры, в основном они имперсоналисты, и я сегодня смеялся утром перед тем, как прийти сюда. Я думал, то, что они говорят, очень интересно, это даже разумно и логично, но где же Кришна? Понимаете? И я расстроился, что многие трансценденталисты думают, что конечная цель Это самадхи или нирвана. И то, что они пишут, я осознал, разве они не видят, насколько противоречиво все это? Я не буду упоминать имена, но некоторые великие современные мыслители, они говорили, вы должны следовать всем религиозным правилам, выполнять все ритуалы, чтобы осознать, что вы одиноки. Я подумал, о боже мой, как это может вдохновить кого-то? Вайшнав вдохновятся тем, что вы должны следовать всему, просто чтобы понять, в конце концов, это ничего не значит. Никогда ничего не существовало, кроме вас, Бога, и вы всегда были Богом. Я думал, о Боже мой, как они могут почувствовать вдохновение, проходить через испытания, осознать, что в конце нет отношений, нет личности, нет духовного мира, вы просто являетесь частью космической энергии. И это сплошь и рядом у разных авторов. Они пишут так. Я подумал, как здорово, даже если бы обе вещи были абсолютно истиной, я бы предпочел отношения. Я бы предпочел приключения, даже если и то, и другое было бы истиной. Как здорово знать, что в конце концов вы окажетесь на вечной земле любовных отношений. Посмотрите на эти картины. Посмотрите на Кришну с этой стороны. Невероятно. Он не старик с бородой, не просто энергия или свет, не просто мощный звук или нечто. Вот Господь с чудесными коровами, чудесными фонтанами, водопадами, растениями, животными, в настроении обмена любовью. Я понимаю, что большая часть теологии, которые не рассматривают это поверхностным, если пойти в клуб, вы обнаружите. На днях упоминались Тереза Авильская, Франциск Ассизский, Бернанд, Иоанн Креститель. Они все находились в супружеских отношениях, и стихи, молитвы, труды все касаются личных отношений с Богом. Иоанн Креститель пишет об удивительных отношениях Мадхурии. Представляя себя в женском теле, он имеет в виду душу и отношения с Богом. Они были настолько глубокими, намного выше, чтобы просить о чем-то, но на самом деле в настроении «Я твой». Делай со мной все, что не хочешь. Позволь мне просто испытывать твою любовь. И преданность и аскезы находились на этом уровне. Не было ничего более важного, чем полностью посвятить себя Господу. И вы увидите, в случае с каждым из них, они были своего рода радикалами и революционерами, даже в своих родных организациях. Поскольку большинство организаций хотят получить свой насущный хлеб, они вышли за рамки этого. Иоанн Креститель создали свой отдельный орден. Он настолько жаждал Бога, что не собирался удовлетворяться обычным традиционным православием, думая о Боге, но не слишком много. Поступай так и так, но пусть все будет хорошо. Он занимался проповедью миссии, но также хотел сам получить весь опыт, поэтому он изо всех сил работал над собой. Они покинули удобство, они отделились ради того, чтобы начать служение Господу всей любовью, и ни за что не хотели возвращаться. Они совершили этот прыжок, оставили все, из-за этого получили глубокий ответ. Духовная жизнь по-настоящему означает трансформацию. Это не значит просто поддерживать свой мирской религиозный статус-кво. Это означает идти вглубь, устраняя все, даже незначительные барьеры. Харидас дает нам маленький намек на это. Это то, что мы обещаем. Я сказал, что я рад, что не знал, на что иду, поскольку я бы подумал, что, может, слишком много работы, нашел бы много причин, чтобы откладывать. Но благодаря милости Кришне я не сделал этого. Если оглянуться назад, я вижу, практически с момента, как я себя помню, я занимался духовной практикой. С тех пор, как я себя помню, как я научился ходить или говорить, я помню, что прямо или косвенно мне приходилось думать о Боге. Я понял, это окей. В некоторых случаях мы неминуемо должны были подняться на эту платформу, поскольку мы уже занимались всем другим в предыдущих жизнях. Мы были йогами, риши, многим другим. Иногда люди шутят, иногда смарта-браманы говорят, у них существует представление, что вы можете стать Пакавайшнавом, лишь если вы родились в Бхаратаварше. Иногда они говорят, когда вы путешествуете, они могут сказать, о, замечательно, в следующей жизни вы родитесь в Индии. И мы понимаем, что многие преданные уже рождались там много-много раз. Они родились в телах западных людей, потому что миссия Шрилы Прабхупады распространяется по всему миру, и поэтому они явились в разных местах, разных полов, разных национальностей, в разных условиях, поскольку такова милость Господа Чайтанья. Вот почему многие преданные, когда они услышали или столкнулись с чем-то ведическим, они тут же привлеклись, не понимая почему. Некоторые преданные с детства не любили мясо, любую плоть, поскольку это было частью их прошлого, было частью их сознания. Некоторые преданные просто видели божества или что-то связанное с Индией, и они тут же вспоминали, поскольку это было частью их прошлых жизней, и преданные иногда отправляются в Ришикеш, Гималай, Хардвар, и другие места и тут же вспоминают, поскольку годами сидели в пещерах, медитировали. Итак, поэтому сейчас происходит настоящая работа. Сейчас пора работать, как по-настоящему осознать Бога, очутившись в адских условиях современного мира на Западе. И если вы можете жить духовно, поддерживать духовность в этих условиях, это что-то. Вот почему многие йоги, приехавшие из Индии, падают. Я имею в виду, большинство падает. Даже если они большую часть жизни провели в ашраме, тщательно соблюдали брахмачарию, они приезжают и соприкасаются с западной культурой, западной атмосферой и западными женщинами, и им конец. Вы смотрели, вы знаете историю многих. Как-то я проводил презентацию о сексе в кризисе руководства и просто начал перечислять, что многие гуру и йоги из Индии, которые приехали за последние 30-35 лет сейчас, большинство из них пали в основном из-за секса. Вседозволенного секса, поскольку из-за этого настолько захлестывает западный мир, захлестывает женская энергия. Они не привыкли с этим иметь дело. Они приезжают, их захватывают европейцы, секретарши. Так часто это происходит. Кто-то мне принес книгу об этом. Но сложнее находиться в обществе, которое бросает вызов, но не идти у него на поводу, чем полностью быть вне его. Вашу силу не видно, если вы просто вне этого. Когда вы просто живете в пещере, это не показывает вашу силу целомудрия. Вы живете в женском или мужском монастыре, пещере. Ваша сила в том, что вы контактируете с противоположной энергией, и в то же время вы уважаете, но не поддаетесь. Это настоящая проверка. Прабхупада дал нам по-настоящему глубокую сложную миссию заниматься этим вне святых мест паломничества, даже за пределами Бхаратаварши, и пытаться быть в сознании Кришны, имея дело с торговыми центрами, всевозможными местами, проводя там харинамы, распространяя книги, занимаясь делами. Человек, который может действовать так и оставаться в сознании Кришны, очень силен. Это один момент, можно сказать, окей, я просто пойду во Вриндаван и останусь там до конца жизни. Хорошо, возможно, у вас сильное сознание, но что на самом деле доказывает, когда человек покидает Вриндаван, что происходит в вашем сознании, как вам удается поддерживать? Мы можем избегать определенных ситуаций, и это имеет свои преимущества в какой-то момент. Но более важно быть в этом или вне этого, но не быть частью. И это показывает настоящую силу. В некоторых случаях нас как бы вывели из нирваны или самадхи, вывели из спокойной ситуации прошлых жизней. Нас собрали вместе и бросили, чтобы мы теперь занимались всем этим. Если об этом подумать и не говорить обо всех ужасных вещах из прошлой жизни. Если вы подумаете, к чему вас влекло, вы поймете, что вы были в монастырях, были йогами, были риши. Все это является частью сознания. Другой вопрос в том, что мы делаем сейчас. Нет необходимости проходить через регрессию, вспоминать конкретно каждую жизнь. Вы можете видеть те вещи, которые вас естественным образом влечет сейчас, связано с прошлыми жизнями. Но это ужасно, поскольку это значит, что сейчас вам предстоит очень тонкая работа. И здесь полная трансформация очень трудная и должна сопровождаться милостью. Может, мы остановимся. Давайте посмотрим, что осталось. Нам осталось один или два дня. Сегодня мы закончили главу 12. Осталось 13, 14 и 15. Мы проходим по две главы в день. Похоже, что нам надо еще один или два дня. И мы закончим Шри Харинама Чинтамани. Я надеюсь, большинство из вас читали ее раньше, но когда мы читаем вместе и обсуждаем, это должно помочь проникнуть немного глубже. Как я сказал, я тоже читал ее пару лет назад. Я читаю, и почти как будто первый раз, поскольку мне нужно теперь говорить о ней и объяснять кое-что. Я замечаю, что кое-что я совершенно упустил в прошлый раз, и я заставляю ум быть более ответственным и усваивать что-то. Продолжайте делать это во время всей картики. Когда вы читаете или слышите запись, поделитесь, объясните кому-то еще, чтобы действовать как слуга слуги, когда вы делитесь. И также ваше сознание и реализация станут сильнее. Одно из самых нектарных вещей, что нам дал Шрила Прабхупада, это что в любой части мира каждый день у нас есть шанс слушать лекции по Шримад Бхагаватам, Бхагавадгите, нектара преданности. Это шанс для того, кто говорит, и для тех, кто слушает, обдумывать и восхищаться, давать оценку, критиковать или просить прояснить. Это не так общепринято в религиозных кругах. Это нетипично, что лектор что-то представляет, и затем, естественно, что другие могут оценить это, задавать вопросы, бросать вызов, просить разъяснения. Это не принято. Это значит, что в сознании Кришны постоянно идет рост. Каждый день вы можете пойти в церковь или мечеть раз или два в неделю. Священник говорит, и после речи священника столько же времени, сколько он говорил, отводится обсуждению. Вы поднимаете руку. Иногда люди считают это беспокойством. Священник просто объясняет, он передал послание, и все закончено. Теперь пожертвуйте деньги, возьмите пищу или что-то и идите домой. Но неотъемлемая часть того, что мы даем, часто наши обсуждения более полны и насыщены, чем сама лекция. Человек говорит что-то, но потом обмен вопросами, ответами, обсуждения. Для многих это так даже более вызывает отклик, чем сама речь. Это показывает, что сознание Кришны подразумевает практику. Думать, как превратить свою жизнь в теологию. Не просто развлечение или желание что-то получить из молитвы или медитации, или считать духовную деятельность чем-то необязательным. Вы позанимались этим, и теперь идете домой делать дела. Каждый день мы воспеваем, совершаем нужные ритуалы. Каждый день читаем что-то, слушаем лекцию. И в конце дня мы тоже читаем разные писания. Это магистратура, но это требует много сил. В этом прелесть. Но если есть слишком много привязанности и эго, это превращается в борьбу. Люди будут уходить, поскольку будут чувствовать, что им слишком сложно. Кто-то поступает в аспирантуру, но иногда бросает, поскольку много требований. Но если сосредоточиться и принять требования, тогда он берется за это с рвением и энтузиазмом.